Привет, Фред. Почему ты не отвечаешь? Ну же, не ленись. Меня интересует твое мнение по поводу одного пациента, с которым я работаю уже год. Мне кажется, что его проблемы имеют непосредственное отношение к задуманной книге. Как я уже говорила, он посещает меня уже год. На первых же занятиях он признался, что, будучи женат, влюблен в другую женщину, и это не дает ему покоя. Он бьется над дилеммой – уйти к любовнице или остаться с женой и сыном. А вчера он поведал мне крайне интересный факт. Он понял, что прежде всего в любовнице его невероятно привлекает ее непредсказуемость. Он никогда не знает, где она. Мы вместе поразмышляли об этом. Чувство страсти часто тесно связано с чем-то незапланированным, с сюрпризами, в том числе и с возможностью не застать партнера на месте. В предсказуемых, стабильных отношениях страсть исчезает по определению. Ей не остается места. Не абсурдно ли желание соединить страсть и брак? Как выбрать между семьей и сексуальным влечением на стороне? Если человек выберет страсть и уйдет к любовнице, спонтанные отношения потеряют свою остроту, и он попадет в лапы рутины, которая не оставит места прежним чувствам. Чаще всего эти мужчины, сходив налево и возвратившись домой, наслаждаются привычным общением, отношениями, сложившимися в кругу семьи, с удовольствием проводят время с женой и детьми. Мой случай более тяжелый. Мужчина не только не испытывает добрых чувств к жене, она его тяготит. Он не любит находиться с ней повседневно и даже время от времени. Не любит ездить с ней в путешествия. Я думаю, это происходит от недовольства жизнью, накопленного годами, которое у него не было возможности выразить. Вчера мы обсуждали сходные проблемы с другой парой. Мужчина вздохнул с облегчением, когда узнал, что это повсеместная ситуация. Женщина, наоборот, ужасно разозлилась. Она даже отказалась признать, что подобные вещи случаются на каждом шагу. Я думаю, следует принять жизнь такой, какая она есть, и поразмышлять над тем, что мы можем сделать, чтобы разобраться с собственной судьбой. На мой взгляд, позиция женщины очень инфантильна. Я не хочу, чтобы это произошло. Думаю, во многих случаях задача психотерапевта состоит именно в том, чтобы помочь пациенту понять, что событие происходит не потому, хочется ему этого или нет. Вчера перед сном я читала книгу Вэнвуда «Вызов сердца», и мне показалось любопытным включить фрагмент из нее в нашу книгу. В традиционных обществах родительский брак был нормой, основанных на соображениях выгоды, социального статуса, здоровья и так далее. Он был скорее альянсом семей, чем индивидуумов. Он служил для того, чтобы продолжить род, приумножить фамильную собственность и помочь детям занять свое место в социальной иерархии. Ни одно традиционное общество не считало спонтанно вспыхнувшее чувство достаточным основанием для построения долговременных отношений между мужчиной и женщиной. Более того, ни одно раннее общество не соединяло романтическую любовь, секс и брак в одном общественном институте и даже не ставило перед собой такую задачу. Греческая культура объединила секс и брак, но романтическая любовь была закреплена за отношениями между мужчинами и юношами. В придворных интригах, которые положили начало современному понятию романа, любовь между мужчиной и женщиной была официально отделена от брака. Только в викторианскую эпоху сложился взгляд на брак, основанный на романтических идеалах. Но в стороне оказался секс. Женщина считалась нездоровой, если у нее присутствовало половое влечение, или она получала удовольствие от секса. Удовольствие от секса – прерогатива публичного дома. Представление о том, что любовь, секс и брак должны соединяться в отношениях с одним единственным человеком, появилось очень недавно. Мы впервые пытаемся завязать в один узел романтическую любовь, сексуальное притяжение и обязательства моногамного брачного союза. Пожалуй, это одна из самых сложных брачных форм, когда-либо изобретенных человечеством. Возможно, рискованно публиковать что-то подобное, но мне очень хотелось бы каким-то образом донести эту идею до каждого, предоставляя возможность получить послание, предназначающееся именно ему и соответствующее его жизненным обстоятельствам. Мне хотелось бы выразить мысль о том, что брак, каким он заявлен, крайне сложен, и каждый должен иметь свободу в выборе отношений, которые дадут ему возможность жить полной жизнью. Я не утверждаю, что семейные обязанности, романтическая любовь и сексуальное влечение должны быть разделены. Я лишь предлагаю всем осознать грандиозность этого проекта и сложности, которые могут возникнуть при попытке объединить все это в одних отношениях. Я думаю, крайний экскурс в историю может способствовать этому осознанию. На этой неделе ко мне пришла семейная пара. 8 лет совместной жизни и 2 детей. На сеансе жена заявила, что у нее роман с другим мужчиной, и просила мужа дать ей время пережить это приключение, а потом они решат, смогут ли быть вместе. Муж хотел ее убить, он собирался сразу же подать на развод. У меня промелькнула мысль, что поведение этой женщины – игра на публику или выражение недовольства, накопившегося по отношению к мужу. Как бы то ни было, она считает, что в данный момент, когда она влюблена в другого мужчину, наиболее правильным для нее будет отдаться этому чувству. А потом, если оно пройдет, и женщина захочет заново построить отношения с мужем, она сможет вернуться, может быть, с моей помощью. Я также подумала о том, что ей, наверное, следовало бы придержать язык и самой справиться с этой ситуацией, подождав, пока мысли улягутся в голове. За время разговора муж понял, что жена не в силах остановиться, и даже если бы он просил ее отказаться от встречи с другим, она бы не смогла выполнить его просьбу. В подобной ситуации мог оказаться и он сам. Мне хочется подробно остановиться на всех этих вопросах. Но как это сделать в такой книге, как наша? Мы должны найти интересную форму, а также решить, о чем говорить, а что оставить в стороне. В целом же, мне кажется, заманчивой мысль рискнуть и затронуть темы, на которые обычно не говорят. Лаура.